я приду тебе, блядь, на шею. Ты хуй полоумный, ебучий, сейчас карету вызову. Хуйна тебе вот. Да? Хуйна! Да? Хуйна! Да? Хуйна! Да? Хуйна, блядь! Да? Сейчас ваше щитом позову, блядь, тебя нахуй везут! Голос сумасшедшего. Какая? Сумасшедшего голос. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Ебанутые, блядь, сука ебанутая.